Глава 42. Сэл. Сэл не противился понести наказание. Любое, не любое, но к тем изощренным мерам, которыми с буйством фантазии раскидывалась направо и налево миссис Пафф, парень вполне себе был готов. Да и наказание ли это? Что в следующий раз? Чистоплюйка заставит мыть пол на этаже в коридоре или отправит разносить подносы по столовой? Испугала бейсболиста битой. Сэлу и дома приходилось варить для себя обед, пока мать пропадала на ранчо у одного из тех предыдущих своих женишков или в коммунных хиппи. И со шваброй парень дружил. Неудобно было перед друзьями, когда они собирались наведаться к нему в гости. Если бы не его регулярные уборки, их съемный дом в скором времени превратился бы в свалку. Горы посуды покрылись бы плесенью вместе с самой раковиной. Плетеный ковер-циновка насквозь пропитался бы кошачьей мочой. Куцы и шторки на окнах, заплеванные ошметками еды, заляпанные брызгами напитков и просмоленные никотином до черна, намертво приклеились бы к стенам. А диван с вытертой до дыр обивкой когда-нибудь прикончил бы своих нерадивых хозяев, выпустив взад каждого по заржавелой пружине. Им бы хватило сполна. Но дом выглядел более или менее прилично. Посуда, хоть и не мгновенно, но мылась, обычно к вечеру, когда хотелось жрать, а было не из чего. Ковер и шторы Сэл стирал раз в год перед Рождеством, а диван... На новый диван он заработал. Сам. В свои тогда еще 16. И если у кого-то конюшня ассоциируется с мерзостью, вонью и полнейшим дерьмом, то пусть сначала хлебнет того же дерьма от жизни, а уж потом Сэл сможет с ним поговорить на равных. По душам. После драки на модуле Мелорка парня заперли ненадолго. Нет, вообще-то на сутки, оставив без еды и воды, но... Ночью объявилась Амелия с какой-то стрёмной железякой в руках. Уж как она ею раскурочила замочную скважину, Сэл даже спрашивать не стал. Любопытство с ключевым словом «как» было переплюнуто удивлением с более важным «кто». Он даже рассмеялся в голос при виде девушки с повадками вора, которая сознанием дела открыла дверь и тихонько прокралась к его кровати, хорошо ориентируясь в полумраке. Наверное, жилые комнаты были все как под копирку, одинаковыми. «Ну чё ты ржёшь?» — хохотнула Амелия и присела на краешек кровати. «Рассказывай!» — улыбнулась она, щурясь от света фонаря, который вспыхнул внезапно за окном и осветил её лицо. Сэл закинул подушку за спину, устроился удобно, полусидя, и уставился на гостью, который, кажется, был искренне рад. «Да какое веселье! Какая улыбка! Девушку явно что-то беспокоило». «Что рассказывать?» — повел плечом парень. «Разве что-то случилось?» И еще пристальнее посмотрел на Амелию. Неизвестно как, может быть, на интуитивном уровне, Сэл почувствовал или даже сумел разглядеть серые нити, которые опутали ее лицо, шею, руки, завязались в тугие узлы, оставили глубокие следы на коже, превратились в удавку. Еще чуть-чуть, и девушка закричит, задергается, расплачется. Но такие, как Амелия, не плачут. И все же кто сказал, что они не имеют права слова для того, чтобы просто выговориться? «Вижу, случилось», — кивнул Сэл. Сначала отвернулся к стене, хмыкнул в сторону, а потом подался немного вперед и взял девушку за руку. «Вываливай». Сжал Амелии ладонь так, что самому стало горячо, и отчего-то парню вспомнилась его собственная мама. Нет, не та женщина с хрипловатым голосом в неприличных шортах, открывающих целлюлитные ляжки, и в короткой облегающей маечке без бюстгальтера, которая смолит сигару за сигарой и ржет погромче лошади, отзываясь на любые дебильные шуточки в штыря. Совсем другая. Из прошлой жизни. Принцесса-беспреданница. Леди без состояния. Аристократка из трущоб. Мама. Мама, которая шептала часто: «Я с тобой, сынок. Ты мое настоящее. Все у нас будет замечательно». Качала сына на руках. Пела колыбельные, давала горькие пилюли, если тот болел, теплыми губами целовала лоб, каждый день интересовалась, как настроение, и не увлекалась спиртными напитками, как теперь. Это страшно. Страшно даже сейчас, когда тебе 17. Еще немного, и ты сам будешь вправе вершить свою судьбу, но все равно. У Селла есть мама. Дурная, гулящая, пусть даже продажная, неважно, но она есть. И у Амелии вроде бы есть. Вот только ключевое слово здесь — «вроде бы». В такой ситуации даже поддержать не получается. Слова не находятся, фразы рассыпаются, мысли завязываются в узлы. Остается только держать девушку за руку, сжимать ее как можно крепче. И это все, что можно сделать. Но разве это правильно? Сэл даже приобнял Амелию. Показалось, что та вот-вот расплачется. Маленькая, хрупкая. И куда подевались ее решительность и воинственность? Но это была всего лишь сиюминутная слабость. Амелия тряхнула головой, завела выпавшую прядку волос за ухо и небрежно ухмыльнулась. Скорее всего, сама себе. «Я совсем забыла». Снова улыбнулась и стала шарить в кармане. «Это тебе». Протянула сверток, встала и пошла к двери. «Пахнет вкусно». Сэл зашуршал крафт-бумагой, в которой было завернуто что-то съестное. «Сэндвичи? В нашей столовой подают сэндвичи с арахисовым маслом?» — повел бровью. Амелия тихонько засмеялась. «Да нет, конечно, домашние. Заскочили ненадолго после больницы, и вот. Успела парочку завернуть в дорогу, только аппетит куда-то подевался. А тут узнала про тебя». «Спасибо». Прозвучало очень мягко. «Вообще-то я собиралась Саммер передать. Она крутилась возле твоей двери». «Саммер?» — удивился Сэл. «Не знал, что вы подруги». «Подруги? Нет», — протянула Амелия. «Все совсем наоборот. Ее напористая бестактность как раз-то и сподвигла меня к тебе пробраться». «Поэтому ты здесь?» «Да. А Саммер?» «Я бы все равно не стал есть эти потрясные сэндвичи из чужих рук. Только из твоих, даже если они отравленные». И рассмеялся. «Я помню ваши вилы, миссис Смит». «Я помню вашу точилу, мистер Смит». «Произвела впечатление». «Еще бы!» — хохотнула Амелия, но тут же замолкла и приложила палец к губам. «Доброй ночи!» Дверь тихонько открылась. Девушка выглянула в коридор. Никого. Вставила отмычку в замочную скважину. «Эй, постой!» — громким шепотом приказал Сэл. Амелия вздрогнула и замерла. Сверток с сэндвичами уже лежал на прикроватной тумбочке, а парень, вскочив с кровати, в два прыжка преодолел пространство комнаты и как-то совершенно неожиданно оказался рядом. Рядом с Амелией. Сердце забилось рвано, неровно, то подпрыгивая к горлу, то проваливаясь в бездонную пустоту. Темнота вокруг стала растворяться, воздух будто сделался мутным, заметным, а тишина превратилась в тонкую, звенящую струну. Их губы оказались слишком близко, сбивчивое дыхание обожгло кожу, пьянящее чувство подкосило ноги, закружило в своем водовороте так, что Селлу даже пришлось прикрыть глаза, но... Вдруг он опомнился. Отступил на шаг назад и сказал то, что собирался сказать. «Не запирай меня», — не произнес, прошелестел. Рука Амелии дрогнула. Отмычка брякнула, упала под ноги. Без пяти два по полуночи. Все уже спали. Никто не мог узнать про ночных нарушителей порядка, кроме дежурного. Но, к счастью, это была... не миссис Пафф.